Мне сегодня больше черное и розовое, нравится жемчужина белая. Вот мягкость и чистота. Вы вручили ее Вигельскому, получив заключение о смерти коллектива, да или нет? Нет. Так вот, супруга Вигельского, бойкая и хищная еще старушонка, всегда подозревала вас как убийцу. Жемчужина, сказала она, исчезла из дома в день гибели Вигельского в проруби. Покойный с драгоценностью не расставался даже на рыбалке и в постели. Вот она, прелесть. Как она к вам попала обратно? Зачитать показания Вигельской? Ах, вы все-таки передали белую доктору? Это был не гонорар за мошенничество и пособничество в убийстве, а обмен. Сначала вы обменяли жемчужину на изумруд, потом Вигельский передумал, жемчужина снова оказалась у вас, а доктор вдруг утонул. Логично, убедительно, но до поры до времени. Я вас все-таки раскалываю потихонечку. Зачем мне это нужно, не скажу. Почему вы не захотели, чтобы я читал показания Вигельской? Вдруг я беру вас на понтяру? Проверили бы хоть. Вы ведь не первый раз так попадаетесь. Апатия, говорите, а как девчонки, как глуни мои. Только не притворяйтесь джентльменом. Не любит он, видите ли, распространяться о мужских делах. Да вы такое трепло по этой части, что уши вянут, когда записи слушаешь. Ну-то как мои Джеймс Бондихи? И вам действительно нужно одну любить, а другую ненавидеть? И это называется бутербродик или комплекс целой Харибды? Ну и козел, откуда это у вас такая тяга к любви и ненависти? Может быть, остаточный неврозик, прижитый с коллективой или с идеей? Да, нелегка ваша половая жизнь. Электри Иван неизвестны? Вот все эти штучки. Она святая женщина. Восторженная фригидность, интересы лежат главным образом в доме и семье. Она вам дорога, друг, никогда не продаст. Дочь тоже вас не продаст. Значит, дорога вам, Электра Ивановна. Хорошее чувство. А вы ей дороги? Она всего этого не переживет. Так. Убивали коллективу? Твердо и нет. То есть, как это вы можете сознаться только ради моего удовольствия? Спасибо. Туфта мне не нужна. Тогда нет. Хрен с вами. Глуням можно улетать. У них в интуристе сочинском дел по горло, хорошо. Если до 7 ноября не разберетесь в ненависти и любви, глуни улетят. Улетят. Что-что? Рассказать еще что-нибудь о Сталине? Понравилось? Успеете. Пора вам и мне папашку вспомнить. Сижу я однажды в комнатушке, наблюдаю за происходящим в сталинском кабинете. Держу на мушке прицела скорострельного Смит-Вессона, каждого приближающегося к Сталину. Улыбаюсь намеком вождя типа «собаки, собачья смерть». Собака лает, а ветер носит. Входит вдруг к нему невзрачный, серый как крыса, востромордик в очках. Уставились на Сталина белые глазки. Костюм висит на нем мешковато. Выражение всей фигуры бзделовато подобострастное с готовностью устроить по приказу вождя показательное изнасилование собственной матери на стадионе «Динамо». Сталин его распекал, трубку даже выбил, а серо-седой череп, а пепла с ушей не сдул. Кулаком стучал, списки какие-то показывал, потом тихо говорит: «Я уверен, товарищ Вышинский, что когда ленивому кобелю делать нечего, то он свои яйца лежит. Идите! Конец тебе, крыса!» — подумал я тогда, покраснев, впрочем, от пословицы. Сталин нажал кнопку и радушно встретил, выйдя из-за стола очередного посетителя, вашего папеньку. Не буду описывать своего состояния, близкого к шоку. Взяв себя в руки, я прикинул, что если в какой-то интимный момент я врежу понятию «между рог пулю-другую», то пулик и на Сталина хватит, и на себя останется. Старые друзья распевали хванчкару, закусывали травками и сулгуни, а я представлял, как плюхается после первого выстрела папенька ваш лбом в тарелку лобио, не успев выплюнуть изо рта пучок зелени. Сталин, не понимая, в чем дело, начинает, наложив в штаны, метаться по кабинету. Я, травя его и не подпуская к двери, кокаю то фужер, то статуэтку Маркса, то лампочку. Он падает на колени, ползет к амбразуре, молит о спасении, снова забивается под стол, но я, выгоняя его выстрелом в пятку, наконец, ору через дыру: «Это тебе за коллективизацию, сука, за все!» Первую пулю всаживаю в пах, вторую после того, как он похрипит и помучается, прокляв последний раз идею, в живот, третью в ухо. Потом, думаю, упаду на колени и скажу отцу Ивану Абрамовичу, что вот, отец, месть моя, прими сына, попроси Господа Бога самолично, чтобы простил он меня, учтя смягчающие обстоятельства, чтобы принял хоть куда и дозволил нам свидеться. Я иду, кончаю с собой и представляю, как прибегают Молотов, Каганович, Буденный с саблей, Ежов с наганом, хохочут радостно, Сталина пинают, как дохлую кошку, друг с другом цапаются и думаю, нет, без Сталина вообще черт знает, что будет. Всеобщее тогда бытовало в башках заблуждение насчет трагической незаменимости Сталина. Представлял я расправу, но, однако, ухо востро держал, ждал собачьей какой-нибудь фразы Сталина. И вот, потрепавшись, Понятиев уходит, а речи ни о каких собаках так и не было. Наоборот, возвратившись, Понятиев пригласил Сталина на охоту, пообещав показать в деле одну из последних в России свор породистых борзых. Сталин замахал руками. Что ты, он занят, собак терпеть не может. Вот придет часть, и он отдаст всего себя великолепной охоте с соколами, с капканами, с красными флажками, и Понятиева пригласит. А из собак с некоторых пор он любит одну металлическую на радиаторе Линкольна. Плохо было мое дело, гражданин Гуров. Сталин, чтобы не вышло ошибки, вызвал меня и растолковал все насчет Понятиева. Свой, мол, в доску волкодав, ужасный убийца, но предан до слепой кишки лично ему, Сталину. Смотри, рука, слушай и запоминай. Скоро мы отлично поохотимся. Плохо было мое дело. Крепко держался на ногах Понятиев, крепко. Не раз жалел я, что не угрохал тогда обоих. Вы правильно заметили. Мог я в один день стать исторической личностью, но не стал. Мне, в отличие от вас, плевать на популярность в веках. Я был абсолютно уверен, что Сталин полетит ко всем чертям в преисподнюю, как только перебьет самых ярых, самых фанатичных, самых дьявольских служак идеи. Останется в пустоте и полетит в тартарары, а пустоту заполнит постепенно жизнь. Новые всходы, корчевка пней, возрождение. Дураком я был, а Сталин зверем с мощным нюхом и слухом. Его вы тоже любили и ненавидели? И да, и нет. Пашка вот тоже, Вчерашкин, он секретарем обкома тогда был, вбегает ко мне в кабинет 30 июля 41 года, ни слова не говоря, хватает за грудки. «Сука!» — орет, «тварь! Зачем ты его спас? Зачем? Зачем?» Истерика с Пашкой. Я говорю, ошалил, что ли? Пошли отсюда. Ошалил, мудак. Идем по Красной площади. Прислонились к белому камню лобного места. На храм чудесный смотрим. Слезы текут от бешенства и боли по Пашкиным щекам. Руки трясутся, зубы стучат. И глухо Пашка говорит, «Сука, сука, что он наделал, Вася? Зачем ты его спас? Ну зачем ты меня спас? Мы вот стоим, а там тысячи разом сейчас подыхают, рвут их на куски бомбы и мины, пришивают пули, корежат осколки. Что он наделал, Вася? И это, блядь, говорит потом братья и сестры, блядь, грязная блядь, но кто послал его на наши головы, кто? На фронт уйду, не могу, подохну, двину дивизию на Москву, Сталина из жопы ноги выдеру и всем народом гитлерюгу сокрушу. Солдатиков Вася армиями в плен берут, а другие орут в атаке за родину, за Сталина, умирают за него. За грязную, повинную в войне, блядь! Вася, все с ума сошли! Пойдем напьемся нахуй, но я не могу! Вон, вечно живой труп перевозят в тихое место, большей ценности у них нету. Напьемся, Васю, и я на фронт. Перевозят ленинское трухлявое чучело, а там миллиарды оставлены. Труд наш, урожай, скот, детишки там, Вася, бабы, боже ты мой. Я сам чуть не вою, но чтобы успокоить дружка, говорю вам, пошли, Пашка, выставлю я тебя сейчас в музее, как плачущего большевика. Я не большевик, я ебал большевизм, я русский, орет Пашка. Барин я, барин, секретарь обкома, помещик, государственный капиталист, хозяин, губернатор. Ебал я социализм в светлое будущее всего человечества. Мне людей и богатство народное жалко. Ебал я вашу идею, дивизию хочу. Все мы, замечаю, идею эту ебем. Только вот она с нас не слазит. Вижу, человек с ума сходит, белки глаз пожелтели. Беру и тащу его силком с площади. Двух легавых шуганул своей красной книжечкой. Так что не раз приходилось мне кое о чем глубоко сожалеть, гражданин Гуров, не раз. Вы чего опять плачете? Может, сожалеете, что не воевали? Нет? Не простите никогда коту и собаке только потому, что они не люди? Гнусного предательства? Вы считаете, что у людей может быть оправдание подлости, ибо люди грязнее и подлее, и подлости их, соответственно, простительнее? Животных же прощать не надо, так как простить невозможно, они чисты. Идея не из самых нормальных. Хватит рыдать! Я кому сказал «хватит рыдать»? Вы лучше представьте своего папеньку в интимный момент чтения им отречения и стенограмм ваших показаний о содержании разговоров с друзьями и коллегами. Вы там и лишненького на всякий случай наплели. Представьте папеньку и меня, следящего за выражением и цветом его лица, за расширяющимися постепенно глазами, за тем, как лицо, проклятое лицо моего врага, становится таким растерянным, смятым и жалким, что мне не было надобности загребать его вот в эту руку. А ведь вы не кот, не пес, вы сын, сын! Удар этот доставил мне тогда большое удовольствие. Я уж хотел поизмываться поизощреннее над основами советской педагогики и так далее, поиграть с раненым зверем, подразнить его, но зверь неожиданно взял себя в руки, плюнул в ваш адрес и сказал, бросив на стол грязные бумажки: «Я всегда знал, что он говно и слизь. Мать жалко. Вы заверите мою подпись под официальным проклятием?» «Не могу, — говорю, — Василий у нас сейчас герой. Комсомолка завтра с его портретом выйдет. Хотят, чтобы он книгу написал для детей о том, как следил за врагом, отцом 7-летнего возраста, целых 10 лет. В точку я попал!» Снова позеленело и омертвело лицо вашего отца, гражданин Понятьев, от ненависти и злобы к вам. Он не простил вас, поскольку вы человек, а не пес и не собака. Или же, следуя вашей логике, не фамильная ли она, счел вашу подлянку подлянкой настолько животной и чистой, что ей не могло быть прощения? А комсомолку я ему приволок в одиночку. Ваш портрет на полстраницы, статья и комментарии одного крупного спеца по воспитанию молодежи. В нашей типографии даже искру с разной херней, нужной следствию, печатали, а комсомолку, правду, пионерку шлепали ежедневно. Тогда я понаблюдал за одним из самых поразительных и уродливых феноменов советской действительности, за безграничным доверием к прессе и, следовательно, за полной беззащитностью перед тотальной ложью. Я сейчас почему-то вспомнил перед собой, прямо вижу его, лицо внука, того самого ублюдка, и только сейчас начинаю понимать чувства, охватившие меня при чтении общей тетрадочки, которое было страшнее, как казалось мне, смерти и небытия, простите за повторение, но природа его невыносимого воздействия на все мое существо тогда я определить не мог. На неприметном лице человеческого внука, в невыразительных глазах, в мертвенном спокойствии голоса и манер, в органической отрешенности от боли, такта, стыда, родственности, сопереживания, от всего, одним словом, живого, стояла синюшная круглая печать конечного последнего извращения. И я недаром сполз тогда со стула на пол с головокружением, слабостью и тошнотой, то есть со всеми симптомами расстройства вестибулярного аппарата, и на какой-то миг, по-моему, потерял сознание. И если я не ошибаюсь, если мне и впрямь открывается сущность слова «извращение», то я правильно понимаю причину своего тогдашнего состояния и неомраченного сомнениями поведения внука. Он выпал из вращения круга жизни. Я же, каким бы зверем и палачом я ни был, вращался в нем, да еще, читая тетрадку, пытался во вращении найти сходство с самим собою тела, неподвижно застывшего в пространстве, в стороне от вращения круга жизни. К тому же я мучительно пытался идентифицировать со своими, не отрываясь от чтения, и находясь в круге жизни, принципы биологического существования тела, принесшего в Народный комиссариат внутренних дел общую тетрадку и его психологические установки. У меня и закружилась башка, и стала возмущаться от непонимания все существо, и совершенно закономерно то, что я не сумел идентифицировать принадлежность внука, автора, человеческому по своим чувствам унижения, годливости, безысходности смерти и бытия. В нем самом человеческим и не пахло. Человеческое не то, чтобы было во внуке извращено, мало ли что бывает. Человеческого в нем просто не существовало. Болталось неорганическое тело в стороне от круга жизни, выпав из вращения, и попытки высмотреть его природу вызывали тошноту и страх, невыразимый страх, и не было слов, потому что даже слова «смерть» и «небытие» — слова человеческие и не последние в круге жизни. Вот, наверное, страх души, конечный и последний, выпасть из вращения и впасть в явно неорганическое состояние, чуть не довел меня тогда до кондрашки. Ну, конечно, теперь вы будете говорить, что сам человек не в силах выкинуть себя из круга жизни, что энергии ему на это дело не хватит, и что за волосы не вытащишь себя из болота. Толчок внешний нужен, приложение чьей-то воли для преодоления центростремительной силы. Заработал ваш инженерный ум, захимичило сердце администратора. Так чья же, по-вашему, воля дала поджопника внуку, и выпал он из вращения? Сатана вполне вас устраивает как рабочая гипотеза. И вызови я его сейчас сюда, как свидетеля, повесткой по делу гражданина Гурова, вы наброситесь на свидетеля гражданина Асмодеева черта Сатанинача с кулаками и станете вопить, что это он один во всем виноват? Он вас подготовил, науськал, подбил, насулил, споил, сбил, совратил. Правильно я вас понял, гражданин Гуров? Несколько упрощенно, но правильно. Какое спокойствие разливается вас. А недавно рыдал, как крокодил на хрустальном подносе. Вы только посмотрите, какое спокойствие, какая благость разливается в этом человеке. Но я вам не верю. Эмоционально, простите за выражение, вы ведете себя как блядь и подлец, удачно переложивший вину с себя на другого, воспользовавшись легковерностью, возможно, подкупленностью судей, но не как злодей, раскаявшийся, чувствующий очистительную муку и жаждущий поэтому еще большего очищения, больших мук, вплоть до наказания смертью. Вот как дело обстоит. И рано вы начали благодушествовать. Рано. Знаете, чем я вас сейчас огорошу, гражданин Гуров, желающий перемахнуть через барьер подсудности и попромышлять как свидетель на собственном процессе? Вы утверждаете, если я не ошибаюсь, что вас лукавый попутал. А лукавый-то, а сатана, не над вами, не под землей, в горячем своем цеху, не в морозище выси, не в скучном пиджачке и мятых брючках посетителя, явившегося к вам на бешеной кляче белой горячки. Он в вас, и вам никуда от него не деться, сколько бы вы ни хохотали. Похихикайте, посмейтесь. Смех ваш не светел и не наивен, не весел он и не чист. Вас, сатана, вас самом, дьявол. И во мне он тоже, успокойтесь, он в каждом, да. Даже в святых он мельтешит по их же признаниям и свидетельствам. Какой еще у вас вопрос? Человеческий внук продолжает вас беспокоить, так. Просите пояснить, зачем создавать сатане советскую действительность, если он и так шнуруется в каждом из нас. Хорошо, сейчас я вспомню и повторю. Дело в том, что в естественной атмосфере бытия черту неимоверно трудно бороться с божественным в человеке, и почти непобедима совесть, то есть сопротивление души всем попыткам дьявола отлучить ее от реальности. Все очень просто. Вы один из миллионов жучков, источивших мерзлую колодину дьявольской идеи. Поняли вы что-нибудь? Вы думаете, что если объявить тотальную войну ворам, алкоголикам, евреям, гитаристам, диссидентам, владельцам «Жигулей», затем вести строжайший учет продуктов, выдавать их по карточкам, за нарушение расстреливать к ебени матери, загранфильмов не покупать, моду упразднить и на всех надеть одинаковые парики, то, уверяете вы, советская действительность станет идеальной. Ну и ну, вы скучны даже сатане. Вот прикажу Рябову забросить вас на парашюте в Кампучию, в Камбоджу. Рябов, ну-ка вели показать нам сегодня крестного отца. Помолчите, гражданин Гуров, насчет ужасной мафии и организованной преступности вообще. Помолчите. Советская власть — это и есть совершенно организованная преступность. А говорить сейчас о нашей торговой, неорганизованной преступной сети и прочих сетях я не хочу. Я хочу зачитать себе и вам показания Фрола Власовича. Ветеринар, 51 год, стукнул. Подсел по доносу жены. Где моя папочка? Ах, вот моя папочка. А вот и донос. Зачитаем парочку мест из него. Прожила я с вышеназванным Гусевым, отказавшимся поменять религиозное имя отчества на передовое Владен Маркенович 1,5-летки, но уже в начале первой досрочно подумывала о разводе, потому что Гусев вредил качеству нашего общего брака. От него всегда пахло ветеринарными животными, но он отказывался ходить в грязные бани даже перед 7 ноября и днем смерти Ленина. Гусев издевательски хотел вступить в партию только для того, чтобы его вычистили. В ответ на мои гражданские упреки Гусев неизменно посылал меня при свидетелях. Тут сучка перечисляет фамилии свидетелей, отца, матери, дворника. И неизменно посылал в многоточие, для того, чтобы не повторять страшных слов. Прибегну к кратким выражениям, посылал в конечный пункт перевариваемой пищи, именуя его то так, то эдак, вплоть до тухлого дупла, а также на мужской орган, принципиально не увеличивающийся в настоящее время из-за наших идейных разногласий. К маме, конечно, посылал, но не к своей, а ни одного поля ягоды. Неоднократно предлагал поцеловать моего отца в место, которым он протирает ненужное кресло. Прилагаю справку о месте работы отца в городском МОПРе. В пору нашей ударной половой жизни за завтраками и ужинами обедал Гусев, по его словам, из одной миски с животными, он развивал идею о том, что люди не имеют морального права ставить опыты на животных. Обзывал академика Павлова гнусной свиньей и считал, что опыты надо делать не с собаками, а со Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Ежовым и остальной сворой, потому что Гусев отказывается их признавать не только людьми, но и животными. Однажды, съев яичницу с корейкой, он глубоко вздохнул и утверждал, что этих полугиен, полускунсов, четверть грифов спустили к нам на воздушном шаре с другой воющей и вонючей планеты, а прививок вовремя не сделали. Он также доказывал, что комсомольскими работниками становятся дети родителей, перенесших сыпной тиф, холеру, травмы мозга, а также зачатые после отравления папы или мамы самогоном и ленинскими идеями. Но это цветочки, товарищи. Гусев с пеной у рта объяснял, что в нас сидит дьявол и ест на завтрак, обед и ужин нашу совесть, стыд, волю и другие мелкобуржуазные чувства, которые неудобно перечислять в этом закрытом письме. Вот выдержки из письменных показаний арестованного покровителя людей и животных Фрола Власовича Гусева. Я сидел в кабинете, перечитывал графа Монте-Кристо, а он, расположившись удобно за моим рабочим столом, покуривая и попивая крепкий чай, вдохновенно и бесстрашно строчил свои показания. Изредка он вставал из-за стола, разминался, смотрел в окно на ночную, черную Лубянскую площадь и снова брался за перо. Я, Фрол Власович Гусев, обвиняемый в том, что в различных общественных местах, используя служебное положение ветеринара первого участка Сталинского района города Москвы имени Воздушного флота, доказывал несомненное существование в каждом советском человеке и в жителях других стран, сохранивших законное правительство, уважение к традиционным институтам культуры и морали, равно как и Бога, так и дьявола, именуемого в просторечии сатаной, чертом, Асмодеем нечистым, лукавым, шишигой, оттяпой, хохликом и другими кличками, олицетворяющей собой зло, и могу по существу дела показать следующее. 25 октября по старому стилю 1917 года, находясь в служебной командировке и услышав внезапно пушечный выстрел, оказавшийся впоследствии выстрелом крейсера «Аврора», я понял, что дьявол есть человеческий разум, лишившийся Бога. Остановленный офицерским патрулем по причине остолбенелого стояния на Анечковом мосту, с улыбкой высшего озарения на устах и сияющим светом во лбу, на вопрос, почему ты, болван, окаменел в такое гибельное время, я незамедлительно ответил, чувствуя радость, высший подъем души и одновременно ужас, слабость и мрак. Как царствие Божие внутри нас, господа, так внутри нас и пекло дьявола, господа офицеры. И дьявол — это наш разум, лишенный Бога. Абсолютно правильно, вежливо и грустно поддержал меня один из офицеров, за что я ему лично по сей день благодарен и прошу привлечь меня по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР за участие в офицерском заговоре. Второй офицер был, что вполне объяснимо, груб. Он спросил, где ты раньше был, Кант хуев, Гегель ебаный? Не дожидаясь моего ответа, офицеры вытащили пистолеты и бросились с криками бежать вниз по Невскому. Медленно бредя по набережной Мойки, я явственно ощущал себя драгоценным сосудом и место пребыванием двух изумительных субстанций — богоподобной, бессмертной и бесконечной субстанции души и не менее прекрасной, божественной, но, к сожалению, или же к счастью, тленной, невечной, так сказать, личной субстанции разума. Вновь очарованно остановившись, я поднял изумительно легкую голову и разрыдался свободными и светлыми слезами. Я стоял у дома, в котором скончался от смертельной раны в брюшину Александр Пушкин. Очевидная неслучайность местоположения моего потрясла меня до основания. Из окон квартиры Александра Сергеевича лился свет. Мимо меня, подъезжая к подъезду, сновали экипажи и кареты. Из-под медвежьих полостей и белого сукна выскакивали неописуемой красоты дамы и лица мужского пола, имена и фамилии которых категорически отказываюсь переложить на сию казенную бумагу. Еще на улице, подхваченные музыкой, фамилии автора, которые я предпочел бы не называть, они, впорхнув в зовущий подъезд, скрывались с глаз моих. И вдруг к одному из окон приблизилась знакомая мне с детства и, можно сказать, родная фигура поэта. Без видимого выражения на лице смотрел он в сумерки любимого града, словно не обращая внимания на доносившиеся со стороны невыстрелы и вопли безумных толп. «Сия дуэль ужасна!» Так сказав, поэт отдал красавице супруге. Их захватила мазурка, и в окнах погиб свет. Переполненность моя чувствами была такова, что я немедленно излил душу кучеру богатейшего экипажа, примет которого не запомнил. Я воскликнул: «Друг мой, воистину не было, нет и не будет в российской истории примера более совершенного и гармонического существования в одном всенародном гении, навек обрученной с Творцом при сотворении пары души и разума». «Проваливай, пьянь, небось, баба ждет», — добродушно ответил кучер. Он показался мне глубоко родственным человеком, а его непонимание смысла мною сказанного — восхитительным. Дело еще в том, что я не был пьян. Я был Фролом Власовичем Гусевым. Не весть откуда взявшаяся толпа увлекла меня за собой. Она была пьяна, черна и весела, как хамский поминальный траур. «Кто умер, господа?» — естественно спросил я, раздался дружный гогот. «Пушкин!» — радостно крикнул молодой псевдокрасивый амбал, оказавшийся впоследствии крупным антипоэтом Владимиром Маяковским. Они оставили меня бессильно повисшим на парапете набережной. Осенняя река дышала в мою душу темным холодом горя. Она горестно всхлипывала, когда излетный свинец салютующих в небо ружей толпы падал в горькую воду. Порывы ветра тут же разметывали расходившиеся по воде круги, рябь хоронила их и мчала прочь. Не помню, гражданин следователь, сколько я так простоял. Опомнился я от забытья, когда абсолютно безликий юркий человечек в пенсне, явно не имевший возраста, отрекомендовался мне разумом возмущенным и потребовал снять с плеча шинель чиновника ветеринарного ведомства. Я это незамедлительно сделал, не испытав ни малейшего чувства утраты. Бесчувствие сие происходило, полагаю, от уверенности, внушенной мне частью великих русских мыслителей, в том, что моя шинель рано или поздно тоже должна быть снята страшной силой. Вынув из кармана мундира карандаш и бумагу, я пожаловался тихо и горько и написал впервые в мире на вмиг отсыревшем листке имя и фамилию грабителя. Разум возмущенный. Я продрог до основания, а затем я скомкал листок и бросил в воду. Ветер подхватил его, мои глаза следили, когда он канет в лету. Письмо свое я адресовал Акакию Акакевичу Башмачкину. Текст моего письма не может быть открыт следствию до страшного суда. Затем я присел на тротуар, что может подтвердить свидетель Илюшкин, разорванный в 1923 году на части при попытке не допустить осквернения и разрушения толпой храма Господня. Я присел на тротуар. Миазмы болотного смрада сочились сквозь каменную плоть города, восставшего на Бога. Мне стало дурно. Штурмуя небо в моей шинельке, разум возмущенный с вершины Александрийского столпа, хрипел песню «И в смертный бой всегда готов». Новый порыв пронизанного дождем ветра сорвал со столпа безликого юркого человечка, и если бы не мои протянутые руки, быть бы ему разбитым вдребезги. Но он оказался неестественно легок. Вес, собственно, имели только шинелька, пенсне, кашне, свитерок, брючки и старенькие ботинки с ишамканными калошами. Плоть же человечка была как бы невесомым пухом. Я отнес его на руках в близлежащий трактир. Веселье пьющих там омрачалось, висевших в клубах табачного дыма, скорбью. Я сел напротив безликого человечка и огляделся. За замызганными столиками пили, пели и плясали существа, как две капли воды, похожие на моего грабителя. Но возмущены они были по-разному. Так же, как по-разному были мертвы их подружки, души. Что все эти существа пели, ели, пили и плясали, я не смог разобрать при всем своем желании. К нам подошел половой, разбитной малый, назвавшийся на вчерашней очной ставке Вячеславом Ефремовичем Моисеевичем Буденным. «Мне чего-нибудь идеального?» — попросил разум возмущенный. Я же поинтересовался чаем с бубликами и земляничным вареньем. Половой довел до моего сведения, что с этой минуты в трактирах и кабаках необъятной Российской империи ни бубликов, ни земляничного варенья не будет уже никогда. Я дрожал от озноба и тоски, но бесцветный и холодный чай не согрел меня и не напоил. «Ну-с», — просил я своего визави, разделывавшего какое-то блюдо на совершенно пустой тарелке, «а где же ваша подружка? Где же ваша жена? Почему вы одиноки?» Я бросил ее, и разум возмущенный поведал мне, легкомысленно улыбаясь, историю своего освобождения. Решение бросить душу созревало во мне давно, но, как говорится, вчера было рано, а завтра будет поздно. Логично? Я кивнул и заткнул уши, чтобы не слышать рева пьяных разумов. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Мой визави продолжал. Не стану скрывать, бессмертие души с какого-то времени стало меня ужасно раздражать. Кстати, детства своего я не помню. Его как бы не было вовсе. Да-с, раздражать. Почему, спрашивается, я, можно сказать, всесилен, заглядываю как к себе домой в тайны материи, суечусь, кручусь, химичу, шнуруюсь, гад морских, заметьте, изучаю, дольную розу в гербарии имею, вес земли знаю, правила винта, ночью разбудите, скажу, Гены без очков вижу. У вас, кажется, 9-й хромосомы не хватает, батенька. А с скорости света, пересекающихся параллельных, в моем лаборанте-рентгене я уж не говорю. Лелею мечту захреначить теорию общего поля, кварки отыскать, новый порядок навести в микромире и сигануть в макрокосмос. Руки чешутся дорваться до черной дырочки, до любопытнейшей, притягательнейшей черной дырульки. Да и в искусстве я давно не чужак. Столько измов наплодить, это, батенька, всяким Бенвенутом Ван Гогеном Рублевым не снилось. Короче говоря, я разум с ног сбился. Днем и ночью мозгами шевелю, они ведь не бессмертны, вроде моей душеньки. Они у меня, позвольте заметить, тленны-с. Им не дано за смертные пределы заглянуть, в отличие от некоторых, не будем показывать пальцем. Им мозгам второй закон термодинамики покоя не дает. Холодеет ведь все на глазах, спасать надо. А душу он, извините, и не ебет. Она вообще сидит, сложа руки или свернувшись кошечкой, ловит мгновение в нашем общем теле, оставляющем желать много лучшего в смысле конструкции, возможностей, запаса прочности, уязвимости, возмутительного принципа бионесовместимости и беззащитности перед лицом игры случайных сил природы. Я жажду коррекции тела и поставил эту проблему перед инженерной биологией. Фрол Власыч Гусев, покровитель людей и животных, представился я вновь. Еще я Пушкина люблю, крепкий чай с бубликами и земляничное варенье. Да-с, Фрол Власыч, душа бесконечно ленива в силу своего гарантированного бессмертия и именно поэтому эгоистична, как собственное я. О, мы большие эгоистки, мы говорим... Виднее миллионов лет у нас много. Зачем ты разом суетишься? Лови, как я, мгновение. Слышите? Я должен ловить какое-то несчастное мгновение, разбрасываться по пустякам, когда дел не проворот, когда несовершенно все, буквально все изобретенное мною, кроме колеса. С колесом уже ничего не поделаешь. Несовершенное меня злит, но и совершенство я терпеть не могу, поскольку считаю покой мещанством. Лови мгновение. Одним словом, сказалась однажды разница в возрасте и в отношении к трем ликам времени. Я говорю, хорошо тебе толковать о Царстве Божьем, тащить меня в него, а я Царство Божье на земле хочу построить, если я действительно богоподобен. Ты посмотри, говорю, душа моя, что в мире происходит? Бардак в труде и капитале. Эксплуатация, войны, болезни, геморрой. Как можно было, выпуская человека, проморгать геморрой? Тут она расплакалась. Слезы. Почему, скажите мне, он изобрел слезы для очищения глазного яблока от пыли и мусора, а использует их преимущественно одна душа, не по назначению, для целей, далеких от промывки зрачков и белков? И так во всем. Нерационально. И наоборот, возьмите, Фрол Власыч, член нашего тела. Почему в случае со слезами душа считает, что слезы и плач о какой-нибудь погибшей собаке отличают нас от животных в хорошем смысле, а член, жаждущий разнообразных удовольствий, наломавший немало дров в искусстве, жизни, политике и финансах, член живой, беспокойный, неутомимый, авантюристичный, бедовый, должен как раз уподобиться члену крота или же тигра, функционируя исключительно по расписанию, как орган деторождения. Почему? Что за диалектика? То отличайся, плача от свиньи, то будь сдержан в желании, как динозавр. Недаром они передохли от расписания. Даешь сексуальную революцию. Логично, но это все чепуха. Мы, я убежден, произошли от обезьяны. А главное, идей абсолютно никаких нет у души. Как же... «Ты можешь!» — вскричал я однажды без идей. Опять заплакала душа. «Мне, — говорит, — просто нравится жить. Мне совсем не нужны цели. А цели, — спрашиваю, — строго у тебя есть? Или тебе и цели не нужны?» «Нет, — говорит, — не нужны. Жизнь сама есть идея и цель». Вот до чего мы докатились, Фрол Ласыч. Совместные, так сказать, идея и цель стали лично мне невмоготу. Вечная ревность души к моей служанке науки — сделалась безрассудной и навязчивой. На каждом шагу поучение, мораль, внушение образа жизни, реприманды, иеремиады. Еще чайку? Спасибо, это не чай, ответил я вежливо, и грустно помешал ложечкой свинцовую жидкость, накапавшую в мой стакан с тучи катаклизма. «Тебе, — говорю, — хорошо проповедовать любовь к ближнему, к миру, цветочкам и козочкам. Ты душа бессмертна, а я тленен, тленен. Вот скончается это наше с тобой тело, в котором мы живем 34-й год, и тогда что? Что? Ты ведь не лги, что ты не мечтаешь об этом. Ты тут же перейдешь в другое тело, а я? Я куда денусь? В тартарары? Спасибочки. Надо брать от жизни все, что можешь. И я возьму. Я не один. Нас миллионы возмущенных таким порядком вещей. Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Чувствую, не выдержит сейчас обиды и уйдет душа. А нет, только болит и плачет. В садизм меня вводит. А с кем ты, ору, до меня жила? Что ты ему в другой жизни говорила? Тоже Богом стращала. Меня не постращаешь. Нету твоего Бога вовсе. А если есть, то почему он мучиться заставляет, заперев на 7 замков свои тайны? Геморрой, зачем телу, а тебе страдания? Зачем богатые и бедные, веселые и неудачливые? Зачем таланты и трамвайные контролерши? Почему Вера холодная и Дунька горбатая? Антиномии, нахрена я тебя спрашиваю, душа? Трагедии, может, тебе нужны, а я в них не нуждаюсь. Если твой Бог не снимает трагизма существования, то я сам его сниму, я сам по себе. Я, в конце концов, не только мир насилия могу разрушить, а вообще сдвинуть планету с оси. Сегодня нет опоры, завтра будет. Придумаем, нарисуем, вскипим. Ссора, короче говоря, ужасная. Уже без слез, но с упрямством, с ее стороны настырностью и отсутствием логики и обвинениями в говнистом моем характере. Самоубийственно, говорит, ведешь ты себя, разум. Гордыня у тебя появилась, не говоря о науке. А ведь могли бы мы жить душа в душу, как в детстве, или как мудрые люди живут, могли бы. Но ты, говорит, изменник, идея тебе дороже, чем я, чем наша нелегкая единственная жизнь, чем мир, который ты хочешь переделать. Если ты устал его объяснять, отдохни. Переделаешь ты мир только к худшему. Давай к морю уедем. Да, отвечаю. Вам не скучно, фрол Ласыч? Продолжайте, пожалуйста, я слушаю вас. «С большим интересом», — ответил я. «Да, отвечаю, не могу я переделать мир к худшему моей собственной рукой, а главное, с моей великой идеей диктатуры пролетариата, которая будет такой могучей и всеобщей, что государство само собой подохнет под нею, как змея под тяжкой колодой. И не мешай нам, не мешай!» Я имел в виду себя, служанку, науку и гордыню. Гордыня — изумительная бабенка, такую штучку умеет преподнести, что распаляет огненно и даже удовлетвориться не дает. В сладострастном напряжении по месяцу иногда удерживает. Мы, говорю, теперь в партии превеликой идеи. Партия единственная, что нам не изменит. И хватит с меня твоих надклассовых мыслишек насчет «не убей, не укради», «почитай папу с мамой». Почему же не убить миллионера и не отхапать у него миллионы, нажитые на нашей крови и трауре? Логично, логично. Странно даже как-то не убить и не отхапать. Почему же ты им прощаешь такое хамство, а меня призываешь к смирению, к эволюции, к уважению общих с Морганами, Дюпонами, рябушинскими ценностями? Какие у нас общие, говорю, ценности, если у меня одни неполноценности? Выбиваю этим вопросом почву из-под ног души. Бриллианты, поместья, недра, повара, балы, актриски, курорты, дворцы, может, заводы и фабрики? Сука ты, говорю, аргументированно. Ты жалко меня видеть хочешь. У меня шинели даже нету. Вот до чего я дошел. Мне на улицу не в чем выйти с братьями по классу, чтобы всю власть советам передать. Поверьте, фрол Ласыч, в споре, пользуясь своим бессмертием, мы не гнушаемся никакими низкими контраргументами. О-о-о! Тут мы особенно ехидны, циничны и безудержны. Тут мы показываем свое истинное лицо. Ты, говорит, она мне с убийственным прямо-таки спокойствием, чем талант свой пропивать, заработай и шинельку приобрети с ботинками новыми. Кстати, фрол Ласыч, какой у вас размер ноги? С детства, не любя цифр, я покупаю обувь на глазок, ответил я искренне. Представьте себе, ни разу не ошибся. Да и покупать обувку приходится нечасто. К чему? Часто. Большая странность. Размер ноги у вас не мой, а у меня, кажется, ваш. Так может быть? Или это новая реакционная антиномия? Может, — ответил я, простодушно рассмеявшись, что могла бы подтвердить Дарья Петровна Аннушкина, впоследствии ограбленная и изнасилованная бандитами при выходе из ломбарда, где она заложила обручальное кольцо по случаю голода детей. Хмыкнув и примериваясь ко мне взглядом, разум возмущенный продолжал: «Тебе, говорю, приятно, когда люди пальцами показывают на мою неполноценность. Поэтому ты и толкуешь, пользуясь бессмертием, о ценностях, общих для меня и Рокфеллера. Архициничны это, мадам. И советами поэтому велишь пренебрегать сатанинскими. О, тут мы не выдерживаем. Тут мы прибегаем к самым низким уловкам, чтобы удержать некоторых под каблучком-с. С чего это я взял, что она бессмертна? Откуда такая невротическая уверенность у вас? Мы большие любительницы переходить высокомерно на «вы» в серьезных гарантиях. Гарантий у меня, сэр, никаких нет. Я верую счастливо, что верую, и хотела бы разделить с вами и веру, и счастье вознесения молитвы к стопам Творца. Но им, видите ли, грустно, бесконечно грустно. Мы любим уверять, что все наши чувства бесконечны, не менее. Когда всеми своими действиями гублю ее, мою душу, гублю и себя, и ее, взбунтовавшись и начав служить ложной идее освобождения рабочего класса. Отчего вы, сэр, хотите его освободить? В который раз приходится объяснять, что от власти капитала и эксплуатации человека человеком прибавочную же стоимость мы станем делить и богатеть, пока не придет коммунизм, где денег вообще не будет, а потребность трудиться станет такой же органической, как желание выпить и закусить? Заметьте, фрол Ласыч, как страшна и трудна совместная жизнь разума и души в одном теле, если идеи и цели ей органически чужды. У нее ни разу, буквально ни разу не появлялось желание выпить. Мы в этом не нуждаемся. Мы пьяны от жизни. У нас перманентный восторг. Отвратительный эгоизм. Каждый раз приходится склонять душу к выпивке, но она от нее не пьянеет, лишена кайфа-с. Он, дескать, чужд ей, как мне боль. Объяснил, отчего хочу освободить рабочий класс, а затем переделать мир на разумных началах. О, тут мы садимся на своего любимого конька. Вы, говорит, освободите рабочего, инженера и техника от власти Путилова, но еще более страшная и бессовестная сила сядет на рабочую шею, безликий государственный капитал, которым, в свою очередь, распорядятся сумасброды, самодуры и самоубийцы вроде вас, восславляющие чужой труд и проклинающие собственный. Одумайтесь, взгляните, я же мертвею на ваших глазах. В таких случаях я вскипаю и, стоя буквально на грани парообразного состояния, дерзко парирую: это шантаж, мадам. Мы, естественно, в истерику, вы разум потерявший Бога, вы дьявол, одумайтесь. Каждый миг есть у вас возможность покаяния, прощения и воскресения. Неужели лишение кайфа тяжелее для вас потери Бога? Сегодня, 25 октября 1917 года, я вскипел окончательно. Топаю ногой. Не будет, говорю, ее больше в этом доме. Живите тут со своим Богом, а мы как-нибудь не пропадем. В этот момент показавшийся мне гражданин-следователь историческим, фантастическим, лишенным оснований логики, нравственности и человеколюбия, в трактир вбежал господинчик, смахивающий на черта, Асмодея, сатану, дьявола и жижигу. Он простер желтую длань над дымом и кипением возмущенных разумов, воскликнул: «Есть такая партия!» и сгинул так же молниеносно, как изначально возник. «Вот как следует ловить мгновение», — восхищенно сказал мой собеседник. «Позвольте, фрол Ласыч, не откланяться, но проститься. Мировые делас». «Минутку», — смущенно сказал я, — «а как же ваша душа? Что с ней? Меня это не касается. Пока что мы оба исторически вынуждены пребывать в одном теле. Убежден, что недолг час, когда разум восторжествует и над проблемой раздела жилплощади тела. Почище задачку. Сейчас решаем. Главное — кипение. Хотя выслушивать кухонные разговорчики о том, что я погубил душу, что вокруг массы чудесных браков в гениях А, Б, В, Г, Д прекрасно уживаются друг с другом, любя жизнь и совершенствуя миропорядок, души и разумы, архе неприятно. Будьте любезны, ваши ботиночки с калошками. Вы сами изволили заметить, что у меня размер не ваш, — резонно сказал я, на что разум возмущенный не менее резонно возразил. Это у вас размер ноги не мой, а у меня ваш размерчик, ваш. Мы подобные антиномики сымаем по-своему. Канты мучились с ними, а мы по-нашенски. Вторую калошку, пожалуйста, скиньте по-действительному, по-разумному. Запасец пригодится. Всего вам. Фрол Власыч Гусев, покровитель людей и животных. Вновь подсказал я, не чувствуя ни малейшей обиды, но лишь скорбь и сожаление. Смело мы в бой пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это. Внезапно хором запели присутствующие и вытянуло их всех до единого мощную тягою вместе с дымом и паром из трактира, как если бы действовали снаружи смерчи и враждебные вихри. На ваш прямой вопрос, гражданин следователь, относился ли я сочувственно к революции и восставшим массам, отвечу так, ознакомившись предварительно со статьей УК, предусматривающей наказание за ложные показания. О революции первый раз слышу. Восставших масс не заметил. Видел толпу безумцев, не ведающих, что творят. Отнесся к ним сочувственно, предвидя злобные последствия бунта. Захоронил в земле летнего сада двух кошек, собаку, ворону и воробья, убитых булыжниками пролетариата и шальными пулями. Подробней по существу дела могу показать следующее. Кончал я свою ночную одиссею босой и раздетый, но холод стоп своих превозмогал. Мимо меня сновали безликие, кипящие возмущенцы и мертвые души. Я вновь не заметил, как очутился у дома на мойке. Окна его, к моему удивлению, сияли, музыка была светла, как мудрая речь. Вновь к одному из окон приблизилась фигура вовсе не умиравшего поэта Пушкина, и вновь, взглянув на черные сумерки, разрываемые то выстрелами, то сполохами, он скорбно сказал: «Безумно сия дуэль! Меня пронзило счастье общения с человеком, хоть что-то понимавшим и чувствовавшим в происходящем, и я пошел дальше, прочь из города, соболезная утратившим имущество и ближних. Я говорил, помня музыку, лившуюся из сияющих окон: смирите вопль и не кляните Бога. Не глупо ли вопить: Боже, если ты есть, зачем ты допускаешь безумие и гибель, освящаешь торжество зла, ужас войн и страдания невинных? Глупо, господа, глупо, не вопите. То не Бог, то дьявол творит зло. И дьявол есть наш разум, утративший Бога. Он в нас, но употребив не на благо дар свободы, презрев мудрый завет, опьяненный своеволием, бросивший душу разум, творит зло, как в истории рода, так и в людской одинокой судьбе. Бог ли учит нас вражде и равнодушию? Нет. Учит ли он брата восстать на брата, друга предать друга, и всех как один умереть в борьбе за это? Нет. Разум, утративший Бога и устрашившийся, стремится в дьявольском безумии к еще более страшной для него смерти и находит ее. Но разум, бесстрашно глядящий в тайну лика смерти, благодарен самому малому мгновению жизни и имеет его, даруя себе и нам, радостное одухотворение. Не вопите, обиженные и невинные, рассмотрите того, кто возмущает вас и призывает сжечь в сердце завет. Вместо него он принес вам советы. Он дьявол. Бойтесь его советов. Совет — это навязываемая идея. Именно в этот момент к моим босым ногам пала убитая на лету шальной пулей ворона. «Господи, — сказал я, — спасибо тебе за ужас и радость жизни, за свет и мрак, за песню и смерть птицы, за жар и озноб. Спасибо за то, что в теле моем пребывают в невозмущенном упреками мире согласии и детском удивлении разум и душа. Господи, пошли мне, как птице, случайную смерть на лету. Спаси нас всех от советов, то есть от власти навязанных идей. В добавлении к сказанному показываю, Умирая, ворона произнесла «карррр». Мне кажется, как ветеринару, что она чего-то не договорила, чего именно сказать не могу. К сему Фрол, Власыч, Гусев, умирающий от доносов, но все еще живой покровитель животных и лжесвидетелей по его делу. Я их простил.